Глава 18. Придирчиво осмотрела себя в зеркало. То, что я видела, мне нравилось. Я, конечно, не ношу платье такой длины, но сейчас оно было даже уместно. Распустила волосы. А легкий макияж, не считая красного пятна на лице в виде ярких губ, придавал загадочности и еще большей сексуальности. Платье облегало идеально. Даже отыскала туфли. Черные на невысоком каблуке и моего размера. Я не знаю, какой стилист подбирал мне гардероб, но у него явно есть вкус. Может быть, это сам Дамир выбирал тщательно каждую вещь, представляя меня в ней. Бред, конечно. Нет, такие мысли могут завести куда угодно. Но я думаю, любой девушке или даже женщине будет приятно думать и знать, что ее мужчина выбирает ей вещи. Сердце снова начало часто биться в груди. От волнения ладони вспотели. Я одернула подол платья, сделала несколько шагов к двери и снова остановилась. Последний раз кинула на себя взгляд в зеркало и все-таки вышла в коридор. Я так на экзаменах не волновалась, но если там предмет я знала идеально, то сейчас... Все для меня было новым. Звук шагов эхом отдавался в голове. Было такое ощущение, словно я шла к чему-то неизвестному, к чему-то новому, что я еще никогда не испытывала. Это щекотало нервы. Медленно спустилась по лестнице, ожидая увидеть, когда Дамир вскинет голову и с удивлением и восхищением посмотрит на меня. Заставляла себя не кусать губы, потому что они накрашены, и нарочно не смотрела в ту сторону, где мог быть мужчина. Глупая и наивная девица. Но когда оставалось всего 3 ступеньки, сама посмотрела в гостиную и удивилась. Дамир был не один. Он был с женщиной. С посторонней, мне незнакомой женщиной. Она, именно в этот момент, когда я поймала его взгляд, что-то шептала ему на ухо, очень близко придвинувшись. «И кто это такая?» В голове сразу загудел рой вопросов, они перебивали друг друга, подобно пчелиному рою. «Кто она? Любовница? Жена? Подруга?» «Нет, у такого мужчины не может быть просто подруг. Содержанка?» «Хотя, если так посудить, то содержанка сейчас я». Но, очевидно, просто знакомая не будет так прижиматься своими титьками к плечу мужчины и так настойчиво что-то шептать. «О, а вот и Николь». «О, а вот и Николь? Серьезно? Захотелось демонстративно развернуться и уйти в свою комнату, но это был бы крайне детский поступок. Женщина обратила на меня свое внимание, наконец-то оторвавшись от Джумаева, и с легкой улыбкой на губах посмотрела в мою сторону. Она была красива, не спорю, красива. Где-то около 30, может быть, слегка за 30 лет. Я склонна всегда прибавлять женщине возраст, зная, что внешне они могут выглядеть на 10 лет моложе. Этой бы я дала приблизительно 32, но выглядела она на все 28. Можно сказать, я наградила ее хоть и мысленно, но комплиментом. Невысокая брюнетка, пышная грудь, глубокое декольте. Дамиру нравятся большие титьки. На ней было платье цвета спелой сливы, что, кстати, ее не освежало. При таком освещении кожа казалась слишком бледной. О чем я вообще думаю? Зачем мне это надо? Если у Дамира есть какая-то баба, пусть она будет, причем здесь я. Да при том, что я вырядилась как дебютантка на свой первый в жизни бал, а меня все начинает выбешивать. «Николь, подойди, пожалуйста. Я вас представлю. Это Эльвира, моя знакомая. Она согласилась провести с нами ужин». «Здравствуйте, Эльвира. Это очень любезно с вашей стороны. Мне тоже очень приятно. Но можешь обращаться ко мне на «ты». Можно просто Эля. Извините, но я не могу к постороннему человеку обращаться на «ты», тем более к женщине, которая старше». Эльвира поджала губы, поняла мой намек на ее возраст. Дамир повел подбородком, посмотрел на меня из-под бровей, приглашая рукой всех к столу. Волосы знакомой Джумаева были собраны в низкий пучок, На шее сияла золотая цепочка и кулон в виде раскрытого бутона цветка из драгоценных камней. Это, наверное, Дамир ей подарил. Он же любит кидаться такими безделушками. У меня их завались, а вот у нее, наверное, вообще ящик. Карие глаза, густые ресницы, в ушах маленькие капельки бриллиантов, сдержанный маникюр, очень интересный фасон платья с драпировкой в виде запаха и струящимся низом. Я бы сказала, что Эльвира была привлекательной и интересной женщиной, но не в данной ситуации. Я не знала, что происходило со мной и с моими эмоциями, но мне было неприятно видеть женщину рядом с Дамиром, тем более, что она сидела рядом и постоянно пыталась задеть его рукой, как будто что-то спрашивала либо отвлекала. «А по какому поводу у нас сегодня ужин, Дамир Муратыч?» Неодобрительный взгляд, плотно сжатые губы. Джумаев сердится, но не подает вида. Я думала, что сейчас он сделает мне замечание о том, что мы договорились, что я буду называть его на «ты». Но ситуация изменилась. «Сегодня у меня день рождения». «Да, правда?» «Да. Поэтому я пригласил в свой дом людей, с которыми мне приятно находиться. И хочу поднять за это бокал». Рядом возник один из близнецов, второй стоял по другую сторону стола. Парни разлили всем шампанского, Эльвира подняла бокал. «За здоровье хозяина дома и его гостеприимство. С днем рождения, Дамир». «Да, с днем рождения, Дамир Муратыч. Вышло, конечно, не очень хорошо, я даже без подарка, но это мы как-нибудь уладим. С днем рождения». Я старалась быть любезной и дружелюбной, улыбалась. Сделав глоток шампанского, хотела поставить бокал, но передумала. И сделала еще два. Мне 19, и я могу себе позволить все, что угодно. И даже не быть леди и выпить бутылку. «Чем вы занимаетесь, Николь? Учитесь, работаете?» «Учусь». «Прекрасное время». «На кого?» «Психолога». «Как интересно». Дальше разговор был ни о чем. Эльвира шутила, много смеялась, запрокинув голову. Я не понимала, почему она мне не нравится.